Глава 24. 30 октября 2010. Сегодня утром я открыла дверь, и из коридора пахнуло холодом. Во всех трех комнатах было тихо, как на кладбище в разгар зимы. Отсюда ушла душа, словно смерть навечно развоплотила мою тетю, словно она никогда сюда не заглядывала. А потом вдруг вернулась, голосом на кассетах, коллекция на гладильной доске, светом на кухне. Прежняя Колет. Моя Колет из сапожной мастерской, которую я прекрасно помню, сидящий за покрытым клеенкой столом, на котором разложены ножницы, клей, перьевая ручка, большие тетради и стопки газет. Я смотрела на тетю и не видела ее, принимала ее увлечение футболом за бзик-чудачки, бездетной, незамужней женщины с мужской профессией. Когда я была подростком, все женщины без детей и мужей казались мне какими-то не такими, тем более если увлекались спортом для мальчишек. В молодости мы часто бываем отсталыми. Сегодня вечером нас пятеро. Звенят голоса, мы жестикулируем, одуряюще пахнет одеколон РВ, с потолка свисают голые лампочки, вино и абрикосовый сок горячат кровь и веселят души. РВ столкнулся нос к носу с Льесом у грузовичка Жозефа, и тот взял еще одну пиццу для него, а потом позвонил Адели и пригласил ее. «Ты одна в пижаме? Надевай пальто. Тебе какую пиццу? Встречаемся в халупе Аньес на Фриден. Да, там, где жила тетка, ей отдали ключи. До скорого». Коробки разложены на кухонном столе, запах ароматного масла щекочет ноздри, дразнит аппетит. Мы с Адели Натали поедаем пиццу, как изголодавшиеся волчицы, и обсуждаем любимый сериал «Секс в большом городе». Натали больше всех нравится Саманта, Адель предпочитает Шарлотту, а я обожаю всех четырех героинь, но Кэрри Брэдшоу вне конкуренции. В соседней комнате ребята рассматривают коллекцию Колет, комментируют каждую статью, каждый матч, то и дело восклицая: «Ух ты, ну надо же, гениально, рехнуться можно! Вот тяна, Аньес, ты должна отдать все это в клуб!» Расклад банальный до невозможности. Мальчики в своем углу, девочки в своем. Синие майки игроков, любимое розовое платье Кэрри на плакатах, украшающих снаружи нью-йоркские автобусы. Мне больше всего нравится сцена, когда Биг женится на Наташе, а потом девочки встречаются в кафе рядом с Мэрией. А мне серия, где Миранда признается Стиву в любви на дне рождения Брейди. Я обожаю свадьбы Миранды. Помню я этого игрока, он был лучший. Неповторимый, солировал. Я завидовал красоте Эмме Шавеля. Да и футболист он был классный. Кстати, живет по-прежнему в Ганьоне. Я иногда встречаю его на улице. Он женился на девушке, в которую я был влюблен в молодости, сообщает Льес. Услышав это признание, мы дружно поднимаем голову, забыв о пицце, и устремляемся в соседнюю комнату. «И как же ее зовут?» — интересуется Натали. Льес улыбается. «Да какая разница?» «Что значит «какая»? Раз начал, колись». Он качает головой, опускает глаза. «Изабелла Морин», — отвечает он без всякой охоты и явно сожалея о своей откровенности. «Что? У тебя были шашни с Изабель?» «Скажешь тоже, шашни. Однажды вечером целовались в такос, вот и все. Получалось гениально. Она мне всегда нравилась, а замуж вышла за Шавеля». «Он был старшим?» — продолжает допрос Натали. «Нет, по-моему, они ровесники. Изабель ведь была на 10 лет старше тебя, Льес», — говорит Адель. «Я ему был не соперник, не тот класс». «Забавно. Я помню этого Шавеля. Как думаете, на кассетах, которые она мне оставила, о нем что-нибудь есть?» Они смотрят на меня с любопытством, потом РВ предлагает. «Давайте послушаем и выясним». «По-вашему, Колет бы не возражала?» «Ну, сейчас спросим». Адель достает из кармана 1 евро. «Орел нет, решка да». Друзья смотрят на меня, ожидая одобрения. «Валяй». Она подбрасывает монету, переворачивает на тыльной стороне ладони. «Орел». Тетя не согласна. Они не скрывают разочарования, но против случая не попрёшь. И мы возвращаемся на крошечную кухню доедать и допивать. «Не побоишься ночевать тут одна?» — заботливо спрашивает Натали. «Только не на моем суперматрасе в гостиной». «Брось, Аньес! У тебя куча бабок, а живёшь тут одна. Я бы предпочел номер в гостинице с рум-сервисом», — вмешивается РВ. «А ты-то откуда знаешь про бабки?» — раздражается Натали. «Оттуда, что фильмы принесли ей хороший доход. Так ведь, Аньес?» «Так. Я могла бы поселиться в отеле, но решила остаться в доме Колет. Я тут всего неделю, но уже поняла, что так и не узнала ее по-настоящему. Живя здесь, попробую наверстать. Хоть немножко. Кассета номер 20. Калет. Эмме. Мой родной Эмме. Это первые слова. Я слышу, что она колеблется, как будто готовится к прыжку в пустоту. Калет ни разу не упоминала при мне ни юношескую, ни просто любовь. Мой отец считал, что у сестры не было жениха. Мама тоже была не в курсе. На мой вопрос, почему так случилось, папа уклончиво ответил: «Такова жизнь». Калет. Ну так вот. Что-то падает и разбивается, она бросает в сердцах. Вот же черт! Калет. В первый раз я увидела его перед матчем Ганьон, Луан. Для Ганьона это был домашний матч. Он сидел на скамье рядом с тренером Ново. Его фамилия была Новотарски. Казимир Новотарски. Но все звали его Ново. Тебе нет дела до тренеров. А я обожала двоих. Эмиля Даниэля и Алекса Дюпона. Хороший был и Брие, но ему мешал открытый характер. Ты видела удар головой Аньес? Мы никогда не обсуждали этот фильм. Я смотрела его по телевизору, по Первому каналу в воскресенье вечером. Да. В воскресенье. А потом пересматривала много раз. Мне не надоедает. Прекрасное кино. Я останавливаю запись. Иду на кухню порыдать. Сморкаюсь в бумажные салфетки, валяющиеся рядом с пустыми коробками из-под пиццы. Все мои друзья ушли. Мое сердце потерялось. Я навеки в Париже осталась. А планы — держаться, а чувства — пытаться. Да, мама, да. Да, мама, да. Мама, если б ты взглянула, вот она моя беда. Фрагмент песни «Си маман си» французской певицы Франс Галь. Франс Галь присоединяется ко мне на кухне. Я возвращаюсь на лежащий посреди гостиной матрас, но ее голос догоняет меня. Калет. Он ждет. Я впервые в жизни не смотрю матч, а наблюдаю за ним, за его движениями. Он разогревается за бровкой, бегает, делает боковые скользящие шаги и замахи. На голове у него шапочка, и я пока не видела ни его крупных темных локонов, ни кожи цвета карамели. Открою это для себя потом. Погода холодная, и он набросил куртку на футболку. Ему 17. Стоит январь 1976. Мне 30, но я знаю, что выгляжу намного старше. Игроки очень меня любят, потому что я женщина без возраста и совсем незаметная, незначительная. Будь я красивая, это бы все испортило. Они бы меньше мне доверяли или пытались затащить в койку. Жизнь — глупая штука. Я вспоминаю фотографию, которую Анна увеличила и повесила на стену в моей комнате. Калет стоит между папой и мамой. Они только-только познакомились. Все трое очень хороши собой. Калет. Он выходит на поле во второй половине второго тайма, за 20 минут до конца игры. Комментатор на стадионе объявляет: «Эмме Шавель, номер 11». Как ни странно, я впервые в жизни слышу это имя. У меня мгновенно возникает вопрос к тренеру. Какого черта он всю дорогу держал этого игрока на вбрасывание? Стоило Эмме появиться на поле, и все сразу поняли, что его уровень намного выше. Он участвует в коллективной игре, он повсюду, взнервленный, внимательный, всегда на стреме, он очень высокий. Рост бывает проблемой, но у Шавеля с этим все в порядке. Он пасует Габриэлю Дюшу, и тот забивает верхний угол, трибуны ликуют, всем ганьонским дебютом дебют. У меня в ушах до сих пор звучат аплодисменты. Кто-то стучит в дверь, и я с сожалением останавливаю запись. Наверняка кто-то из друзей что-то забыл. Это доктор Пьери. Его вид потрясает меня. Волосы и борода стали совсем белыми, но взгляд по-прежнему ясный, мягкий, успокаивающий. Он лечил меня с детства. Был остроумным и музыкальным. Все время насвистывал, как будто проглотил целый птичий оркестр. «Здравствуй, Аньес. Мне передали, что ты заезжала утром в кабинет, но нам лучше поговорить здесь, подальше от чужих глаз и ушей. И легавых, которые идут по пятам», — добавляет он с грустной улыбкой. «Но как вы узнали, что я буду тут?» «Увидел свет. В последние месяцы я регулярно навещал твою тетю».